Утренние газеты разнесли по Бромли невероятную новость. Мистер Уэст арестован по обвинению в подлоге, афере с застрахованной картиной и лжесвидетельстве. Бромлинские сплетни. Преступление в стиле импрессионизма. Накануне инспектор городского управления спокойствия мистер Саммерс арестовал широко известного в узких артистических кругах мистера Уэста, хозяина печально известной галереи, из которой была похищена нашумевшая картина великого Эммануэля Нингена. Мистеру Саммерсу удалось в рекордные сроки раскрыть хитроумное преступление и вывести негодяя на чистую воду. А шокирующая правда такова. Мистер Уэст сам выкрал картину «Островитянка у каноэ» из собственной галереи, безжалостно убив преданного слугу сторожа, дабы не оставлять свидетелей. Жестокость и хладнокровие преступника вызывают отторопь даже у бывалого сыщика. Лишив жизни невинного человека и едва успев смыть кровь со своих рук, мистер Уэст обратился к страховому агенту и поинтересовался суммой компенсации, ведь галерея была застрахована от множества рисков, начиная с пожара, заканчивая, внимание, воровством. Честный малый и опытный агент мистер Таунсенд без промедления направился в управление спокойствия и с достойной уважения скрупулезностью изложил свои подозрения. Инспектор Саммерс, находившийся в то время на дежурстве, принял беспрецедентное решение и тут же арестовал Уэста. Что примечательно, тот не сопротивлялся аресту и будто бы ждал подобного поворота событий. Разве это само по себе не внушает подозрений? Позже в управлении на допросе мистер Уэст отказался отвечать на вопросы, а потом и вовсе сослался на больное сердце и дурное самочувствие. Ввиду крайне подозрительного поведения, мистер Саммерс решил оставить предполагаемого преступника в тюрьме, а версию о том, что Уэст обманул страховую компанию с целью наживы, принять за основную. Тем временем домочадцы мистера Уэста отказались поговорить с вашим покорным слугой